дар Вадима, из другой области, но кое-что в нем сродни гаданию цыганки, рассчитанному на психологический аспект. Взять того же Степана. Потерпел когда-то мужик фиаско на любовном фронте и вбил себе в голову, что его инструмент повис на полшестого. Пока ему не перепали заговоренные монетки, психологический клин не вышибался. Правда, до этого мнимый импотент стал свидетелем исцеления настоящего больного и был психологически готов к чуду, приняв его за чистую монету. Последнее как раз и роднило знахаря с шарлатанкой, вера людей в чудо. Одни мечтают обмануть судьбу, вторые хватаются за соломинку, надеясь избавиться от недуга, в борьбе с которым медицина расписалась в полном бессилии. Вадим подозревал, что широкоплечий парнишка и пассажиры джипа были из когорты гоняющихся за чудом. Вскоре машина скрылась из виду. Вспомнив о пустующей со вчерашнего вечера хлебнице, Вадим решил прогуляться до магазина. Кроме хлеба не помешало бы чая и печенья прикупить, да и гречка вот-вот закончится. Сунув в карман пакет и проверив, на месте ли портмоне, он спустил с цепи Снежка и отправился за покупками. Час от часу не легче. Про себя выругался Вадим, возвращаясь от торговой точки и узрев у родных ворот знакомое средство передвижения, вокруг которого наматывал круги здоровяк со шрамом. На другой стороне улицы стояла соседка, тетка Лариса, активно жестикулируя, что-то поясняла хозяину иномарки. Тут она обернулась, увидела прихрамывающего Белова, махнула в его сторону рукой и поспешила скрыться за надежными воротами родного дома. Скрылась, как же, наверняка старая партизанка заняла замаскированный НП, открыла форточки, настроила окуляры и слуховые аппараты, приготовившись зреть и внимать. В деревне не так много развлечений, новые люди в глухом медвежьем углу сами по себе канают за развлекательную передачу. А тут такое событие, к Белову аж из Благовещенска приехали. Кто же пропустит бесплатную развлекуху? Вадим с трудом подавил родившееся в груди глухое раздражение. Качок, ожидавший запропастившегося хозяина дома, состроил зверскую рожу, шагнув ему навстречу. «Пацан, это ты, что ли, экстрасенсом будешь?» «Че, мля, сказать не мог, здравствуйте. Откуда я знаю, кто вам нужен?» – дипломатично ответил Вадим. «Опять никто не хочет с ним здороваться и представляться, такое впечатление, что об этикете и нормах поведения в городе не имеют понятия. Вы бы сразу определились, к бабке вам или к кому другому. В поселке из медицинских учреждений еще есть фельдшерский пункт. Ты че, баклан, самый умный?» Глаза качка налились дурной кровью, казалось, он сейчас сорвется и бросится на Вадима с кулаками. Пассажиры в машине сидели тише воды ниже травы, хотя они не могли слышать разговора из-за музыки, как ни странно, классической, доносившейся из салона. Решил поприкалываться, Вадим спокойно смотрел на накручивающего себя мужчину, размышляя о том, что помощь психолога и невропатолога тому не помешает. Слишком возбудимый, ему стоит подлечить нервишки. Почему некоторые до сих пор живут по принципам и понятиям 90-х годов прошлого столетия? Базар-вокзал. Скупщики таежных разносолов из Хабаровска рассказывали, что современный рэкет обзавелся манерами, галстуками, костюмами-тройками, юридической поддержкой и дань собирает с улыбками на лицах. Соответственно, клиентам не так больно расставаться с честно заработанными деньгами. Пожав плечами в ответ на последнее заявление, Вадим молча повернулся к калитке. В спор и словесную перепалку влезать он не хотел, да и никогда не был особо силен в искусстве базара, обычно довольствуясь кулаками. В школе его не задирали даже самые отъявленные двоечники, не боялся он и качка. Был тот ненамного больше его самого. «Стоять!» На плечо легла тяжелая рука. «Руку уберите!» Сказал Вадим, мы не закончили разговор. Закончили, не понял, тут понимать нечего, мне ни о чем с вами разговаривать, руку уберите. А то что? Вадим скинул с плеча чужую руку, развернувшись к водителю джипа. Когда и как он успел перейти на второе зрение, он не помнил, для него было важным, что его противник светился яркими цветами здоровья. Он выпустил силу, мысленно прокачивая энергию через каналы на руках, действуя точно так же, как при лечении людей. Энергия сконцентрировалась на ладони и выстрелила в крепыша. Светящиеся жгутики на горле качка оказались передавленными белым лассо, вытянувшимся из руки Вадима. Мужчина натужно задышал, потом скривился, хватаясь руками за горло, и рухнул на колени, пытаясь вдохнуть воздух. «Отпусти его, Дарт Вейдер недоделанный!» — раздался звонкий девичий голос. «Проваливай!» сказал Вадим мужчине, освободив того от энергетического захвата. Освобожденный перестал скрести руками по невидимой удавке, сделал глубокий вдох, порозовев лицом. «Сука!» – прохрипел он. «Падла, ты что творишь?» «Мало, могу добавить». Вторая волна гнева чуть не захлестнула парня. «Только попробуй», – донеслось со стороны машины. «Папа за Вадима тебя заживо похоронит. Проваливайте», – повторил деревенский Вадим городскому тезке и его звонкоголосой заступнице, демонстративно отвернувшись от четырехколесного коня. Он специально не обращал внимания на девчонку и не смотрел в ее сторону, чтобы не увидеть ауру и темные болезненные метки в разноцвете человеческого тела. Стоит только глянуть на говорунью, разглядеть наличие недуга, и он не сможет отказать в помощи. Понтовая девчонка въедет во двор на одной жалости, чего Вадим совсем не хотел, потому предпочел игнорировать болезных гостей. Пелагея Матвеевна наказывала не грешить. Будет ли грехом обычное игнорирование, трудно сказать. От того, что страус, спасаясь от проблем, прячет голову в песок, напасти не делаются невидимыми. Спрятаться от них можно, можно их игнорировать, но от этого сами они никуда не денутся, настигнув убегающего от их внимания в самый неподходящий момент, навернув бедолагу вдоль и поперек хребтины. Он понимал, что маленький конфликт у ворот может иметь большие последствия. Наблюдатели за соседскими заборами раздуют муху в слона, добавят пикантных деталей, и пересказ, обрастая надуманными подробностями, пойдет гулять по поселку. Поселковые слухи и бредни воспаленного сознания некоторых кумушек не так страшны, как возможная реакция городского пижона. Красный петух любит сухое дерево. Свои побоятся связываться с кочетом, а городским падальщикам бояться нечего, так что последствия могут быть самые разные. Вадим опять не к месту вспомнил Шершиху, она никогда никому не отказывала в помощи. Но старуха была куда как опытнее и сильнее молодого, необученного преемника. Знахарка издали чувствовала неприятных для нее людей, умело избегая встречи с ними. Хитрая бабулька знала, как и когда применять отвод глаз. Наследник дара этим хитрым искусством еще не овладел, посему не был застрахован от форс-мажоров в общении с татарами незваными, типа отползающего от него тезки. Щелкнув засовом на калитке, Вадим отделил себя от внешнего мира и его забот. Старый, добрый аутотренинг порой творит чудеса. Не оглядываясь, он скрылся в доме. Джип некоторое время давил неподвижными колесами подтаявшую землю у ворот, неясные людские контуры, скрытые тонировкой, наклонялись друг к другу, по всей видимости решая, как поступить. Минут через 10 с резкой перегазовкой японец сорвался с места, разбрызгивая весеннюю грязь и серый рыхлый снег, и быстро скрылся за поворотом. Тетка Лариса долго наблюдала за темным неподвижным силуэтом, застывшим в окне Беловского дома, что выходило аккуратно ворота и хорошо просматривалось из ее кухни. Замершего в ступоре парня со спины подсвечивало солнечными лучами, которые били в угловое окно. Иногда соседке казалось, что Вадим качается из стороны в сторону, но вскоре она разобралась, что это шевелится тюль, складками которого играет прорывающийся через открытую форточку сквозняк. Любопытная соседка пыталась разобраться в том, свидетелем чего она стала не так давно. Лариса всегда была наблюдательной, зачастую подмечая то, что упустили другие. Она умела анализировать и давать оценку различным мелким и незаметным фактам. Пусть ее способность замечать скрытое и неочевидное была чисто бытовой, но она помогала женщине всегда быть в курсе всех курсирующих по таежному слухов и сплетен, и, что немаловажно, выделять из сплетен реальные факты, составляя реальную картину того или иного события. Лариса видела, что Шершиха с малолетства привечает Беловского внучка, подолгу чем-то занимается с ним в доме или что-то рассказывает мальчишке, сидя на сколоченной им же для древней знахарки лавке. Такое отношение нелюдимой бабки к кому-либо само по себе могло родить не одну сплетню, но Ларисе хватало ума и так-то не лезть туда, куда ее не просит. Шершиха могла запросто сглазить или наслать порчу. Старухе было далеко за 100 лет, но сил от этого у нее меньше не становилось. Характерным показателем было поведение заезжих цыган, десятой дорогой обходивших дом деревенской знахарки. Чувствовали ромалы силу, предпочитая не связываться с ее источником. Лариса знала, что подобные шершихи просто так не умирают. Ведьмы и колдуны не могут покинуть бренный мир, не передав дар. Не поэтому ли старая корга, Пелагея, привечала мальца, ведьма растила наследника, а Белов-старший никак ей не препятствовал. Или заколдовала его знахарка, или хитрый дед сам подтолкнул внука к ведьме. Старики вспоминали, что дед старого хитрована слыл сильным колдуном, не только заговаривая в тайге зверя, но и насылая дождь в засушливые годы. Потом сила у Беловых уснула, проснувшись через четыре колена. Сколько лет прошло? Значит, правду люди говорят, что силу наследуют через четыре поколения. Ай да Белов, ай да старый хрыч, всех перехитрил. Женщина нервным жестом поправила выбившиеся из-под платка волосы, вспоминая канувший в лету сентябрь, смерть Шершихи. Ведьма передала дар, и Вадим принял. Сам принял, добровольно. Сила передается только с согласия принимающего. Досталась ноша парню и ведь выдержал, вынес на плечах и смерть стариков, и овладение даром, не сломался. У Беловых всегда был стальной стержень, почти всегда. Непутевая дочь не в счет, зато сын у нее копией деда получился. Обломал мать с наследством, как нашкодившую девчонку, прогнал прочь. Пусть радуется, дура, что вовсе от порога отчего не отрекли. Такой может. Лариса посмотрела на заплывшие грязью следы джипа на дороге и плотнее закуталась в шаль. Приезд же ей сразу не понравился, наглый слишком. Стоило увидеть возвращающегося из сельмага Вадима, как она быстро закруглила вынужденную беседу, поспешив занять место у окна и подспудно гадая. Пустит Белов приезжих в дом или откажет в гостеприимстве? Отказал. Женщина вздрогнула и поежилась от волны холодных мурашек, пробежавших по спине. Для себя она решила, что накажет родственникам и соседям никогда не задирать молодого знахаря. Не дай бог столкнуться лицом к лицу с испевающим саму душу холодом, льющимся из глаз парня, в один миг ставшего похожим на ту, что взмахом косы отбирает жизнь. В тот миг Лариса подумала, что Вадим убьет городского здоровяка. Тот уже и хрипеть перестал, завалившись на бок, но Белов сумел обуздать ярость и отпустил приезжего дурака. Женщина машинально перекрестилась. Вот, Вадимка, и вторая сторона монеты. Мир менялся, рушился на глазах. То, что раньше казалось незыблемым, оплывало подобно восковой свече. Яркий, трепещущий огонек на конце фитиля дарил не только свет, он открывал глаза на скрытые в тенях, пляшущие под фривольные изгибы пламени. В голове было на удивление пусто. Мысли, которые роились в черепушке, попрятались в укромных уголках. Сам хозяин пустой головы бездумно пялился на почерневший снег за окном, не замечая ни сквозняка, ни стылого весеннего холодка, облизывающего углы комнаты и оседавшего легкой сыростью на отпотевающих гладких и стеклянных поверхностях. Пробравшись с тылыми пальцами под тонкую ткань одежд, холод привел человека в чувство. Зябко поежившись, Вадим отошел от окна. Уже вечер, это сколько же он изображал из себя статую. Хорошо, в доме голубей нет, а то уляпали бы голову пометом, он бы и не заметил. Старые ходики с грузиками-шишечками, натужно скрипнув, отбили 7 часов вечера. Сильно его припекло, однако. Вадим посмотрел в окно. Вечереет. Тетка Лариса что-то кричит мужу и гневно тычет рукой в бадью с картофельными очистками и запаренным комбикормом. Парень спохватился, на соседку смотрит, а у самого скотина не кормлена. Быстро переодевшись, он развел с утра запаренный комбикорм теплой водой из бойлера, разделив смесь по ведрам. Большое, Зорьке, маленькое, Темчику, которого он потихоньку прикармливал, отучая от молока, но телок нет-нет да и пробирался к мамке, выдудонивая ее досуха. Стоило войти в стайку, сразу стало понятно, что парного молока на ужин не будет. Темчик умудрился вновь пролезть к мамке и сделать свое черное дело, оставив нерадивого хозяина без пайки. Нечего, родимый, ушами хлопать и изображать из себя статую. Беззлобно выругавшись и загнав наглого бычка на место, Вадим вычистил навоз и подсыпал на пол свежей соломы, после чего накормил мычащих и кудахтающих, разжившись в летках 4 свежими яйцами. За неимением лучших вариантов, на ужин будет глазунья с помидором и зеленым луком. Последний, как и укроп с петрушкой, парень второй год выращивал в подполье в специальных ящиках с сырыми опилками. В роли солнышка выступали лампочки. Места ящики занимали немного, зато в любой сезон в доме была зелень. Глядя через открытую заслонку на пляшущие языки пламени, весело пожиравшие трещащие полежки, Вадим погрузился в себя, вспоминая не столь далекие события, выбившие его из наезженной за зиму колеи. Это было неожиданно приятно, держать чужую жизнь в кулаке. Теплая истома, как сладостная нега после секса, растекалась в тот момент по телу. Это была власть над жизнью и смертью, манящая и притягательная. Она дарила силу, а не отбирала ее, как при лечении, и ложилась на язык сладким привкусом, а не приторной горечью человеческой боли. Он едва сдержался, еле-еле устоял на грани, чуть было с головой не нырнув в темный омут. Молодой знахарь звериным чутьем смекнул, что омут может не выпустить его обратно. Выпивая чужую жизнь, он был похож на наркомана, испытывающего кайф приход. Так и подсесть недолго. Осознав это, он ужаснулся и разжал руку, выпустив энергетический поводок, который сжимал шею городского тезки. Звонкий окрик девчонки, обозвавший его Дартом Вейдером, послужил своеобразным толчком. В голове зароились воспоминания и слова Пелагеи Матвеевны, сказанные перед смертью. «Не греши», — проронила она. Без сомнения, Шершиха намекала на вторую сторону дара, доставшегося парню. Первая — лечит, вторая — калечит. Спровадив непрошенных гостей, он впервые серьезно задумался над тем, что ему досталось, и был ли это только дар почившей в бозе знахарки. Только ли, сколько бы он ни бился, не искал ответы, ясно было одно. Теперь ему предстоит всю оставшуюся жизнь балансировать между аверсом и реверсом доставшейся в наследство монеты, которую нельзя было причислить ни к золотому дублону, ни к медному грошу, ибо обе стороны требовали в первую очередь ответственности. Да, с его даром можно было озолотиться или сгинуть не за грош, либо отвернуться от мира, живя затворником, как сделала Пелагея Шершева. Вадим поставил на печь любимую бабушкину чугунную сковородку, которую, если честно, не променял бы ни на какой самый модный тефлоновый тефаль. Никакое разрекламированное чудо не могло сравниться с чугунным раритетом производства 30-х годов прошлого века. Сковорода была волшебной, на ней не подгорали блины, картошка будто сама собой прожаривалась до золотистой корочки, и все, что на ней готовилось, было произведением кулинарного искусства. Даже простая глазунья превращалась в царский ужин, а не становилась завтраком вечно голодного студента. Перекусив приготовленной на скорую руку глазуньей, он уселся в старое кресло, в котором любил читать книги, переняв привычку от деда. В этом старом, продавленном кресле, наделенном особой аурой, думалось по-особому легко. Все важные решения принимались парнем после часа другого кресельных раздумий. «Будем исходить из того», — думал Вадим, — что дед знал или подозревал о наличии у меня экстрасенсорных возможностей. Значит, для этого были какие-то предпосылки или зацепки, смог же он сделать соответствующие выводы, как и Шершиха. Почему Пелагея Матвеевна предложила дар мне, на каком основании? Думай, Дарт Вейдер, думай, как дед, живя в тайге, мог увидеть в тебе знахаря. Тут у Вадима что-то щелкнуло в голове, мысленный поток зацепился за слово «тайга». Да, лес для него был вторым домом. Он никогда не блудил, не боялся зверя, всегда находил грибные и ягодные места, даже в самый неурожай не возвращался домой пустым. Любой овощ, посаженный им на огороде, всходил и созревал на неделю раньше, чем у соседей. Картошка практически никогда не болела, скотина и животные всегда тянулись к нему. Вадим вспомнил реакцию пасечника, деда Бондаря, когда он, семилетний пацан, уселся на спину бугру, громадному кобелю, охранявшему таежную пасеку от поползновения косолапых любителей меда. Бугор был из породы то ли неделинов, то ли наделянов 3, весил под 80 килограммов и не боялся никого. Зато и был отправлен в лес, ибо кобель мог выйти победителем в противостоянии один на один с косолапым. Пес слушался и подпускал к себе только хозяина, и каково же было удивление последнего, когда малолетний шкет вдруг взнуздывает грозного стража, и тот безропотно катает его по поляне на манер ласкового пони. Старший Белов тогда только посмеялся в усы, хлопнул Бондаря по плечу и о чем-то ненадолго задумался. О чем думал дед? Вадим по-стариковски покряхтел, разминая онемевшие от долгого сидения ноги. Встав, он походил по комнате, подкинул дров в печку, после чего вернулся на насиженное место. Мысли потекли по накатанной колее, возвращаясь в минувшее детство. Дед ни слова не сказал против походов внука к соседке. Белов-старший всегда почтительно обращался со сморщенной бабуськой, она отвечала ему той же монетой. Странно, почему Вадим не замечал или не вспоминал об этом раньше. Шершиха никого не пускала в личное пространство, но почему-то сделала исключение для него и деда. С бабушкой знахарка держалась тоже ровно, конечно, без того пиетета, с которым она относилась к нему. Парень чувствовал, что ответ кроется где-то рядом, стоит только потянуться рукой в нужном направлении, но отгадка постоянно ускользала, словно он что-то позабыл, и этот маленький нюанс не дает мозаике сложиться в цельную, завершенную картину. Несомненно, дед знал о его предрасположенности. Ширшиха тоже знала и, возможно, учила его, но почему он ничего этого не помнит? Почему? Вадим тонул. Сил не осталось даже на то, чтобы просто барахтаться, но он продолжал упорно бить руками по темной морской глади. Ноги с каждой секундой становились тяжелее, теряя чувствительность в холодной воде. Скоро тело станет таким же, как оледеневшие ступни, и тогда, прощай, небо. Здравствуйте, раки. Берег ему бы суметь догрести до берега, темная полоска которого не становилась ближе из-за течения, уносящего жертву в бескрайний океан. Вадима сковало холодом, одеревеневшие руки повисли безвольными плетями, вынырнувший из глубин водоворот ухватил его за голени и потянул вниз. Темная вода сомкнулась над головой, грудь сдавила от нехватки воздуха. Морская бездна раскрыла пасть, проводив взглядом последние пузырьки, выпущенные из сжатых давлением легких. Он открыл в немом крике рот и проснулся. Сердце с бешеными перебоями стучало о грудную клетку. Казалось, что оно вот-вот проломит хлипкую преграду и выпрыгнет наружу. Мышцы между ребрами болезненно стянуло. Как говорят в народе, ни вздохнуть, ни прийти. «Приснится же», — прошептали посиневшие губы. Вадим, смахнув со лба обильную испарину, дернулся встать с кресла и тут же скривился от сонма мурашек, побежавших по затекшим от долгого сидения в неудобной позе конечностям. Старые ходики, дернув шишечками с облетевшей позолотой, отстучали 4 часа. «Вот это я даванул!» Поджимая озябшие пальцы ног, кресельный Засоня проковылял до окна и захлопнул форточку. Дрова в печи давным-давно прогорели. Судя по тому, что уголья и зола не давали искр, когда их пошевелили кочергой, остыл и уличный холод, пролезший через форточку и дымовую трубу с открытым на всю катушку дымоходом, вольготно обосновался в доме. Случилось это 3 часа назад. Вадим выбрал совком золу, накидал на колосники огрызков бересты с тонкими расколотыми полежками и чиркнул спичкой. Вскоре горячее пламя жадно чавкало, поедая свежую порцию дров и плотоядно поглядывая на ведерко уголька. Холод недовольно сдавал захваченные позиции, оседая каплями слез на запотевших окнах. «Надо переделать бак на печное отопление», — сказал Вадим сам себе, смотря на радиаторы. 2 года назад они с дедом установили в доме алюминиевые радиаторы и небольшой расширительный бачок, который смонтировали на кухне. Нагревалась вода парой электрических тынов, врезанных в самодельный бак бойлера. Для того, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию, в трубу, идущую от бойлера, был врезан маленький циркулярный насос. Первый месяц деревенские самоделкины нарадоваться не могли на сотворенное чудо инженерной мысли, но получив счет за электроэнергию, призадумались. В пересчете на рубли новодел за 1 месяц скушал 2500 целковых. Удовольствие выходило не из дешевых. Поторопились мы, Вадимка, помяв в руках бумажку от энергосбыта, задумчиво сказал дед. Хорошо-то оно хорошо, дык оно все равно, что печь червонцами топить, а ведь еще морозов настоящих не было. Дорогое удовольствие-то выходит. Покумеков, мастера приняли Соломоново решение. В обиход была запущена следующая схема. Тыны подключались к пускателю с цифровым таймером, который включал бойлер с 1 часа ночи до 6 утра. Не зря же в доме установлен 2-тарифный счетчик, так пусть оправдывает себя. Днем топили печь. Вадим было заикнулся о способах обмануть злокозненный прибор учета, но дед так глянул на него, что махинатор проглотил и слюну, и заготовленную пылкую речь. «Никогда Беловы не воровали», — рявкнул старик, как обрезал. На сих словах конфликт с нечистой совестью был исчерпан. Пока дед с бабушкой были живы и получали, как говаривал дед, стипендию на пенсионный постой, он не особо задумывался об экономии. Денег Беловым хватало. Со смертью стариков парень уже сам отвечал за холостяцкий бюджет и предпочитал экономить копейку, которая, как известно, бакшишем рубль огребает. Планы на университет никак не гармонировали с растратами на электроэнергию. С наступлением оттепели электроотопление было выведено из работы. Тепловой режим в доме поддерживался исконным деревенским методом через дрова и уголь. Стоило хозяину заснуть в кресле и забыть о дровах, форточке и капризной весенней погоде, как та сама напомнила о себе 20-градусным морозцем и порывистым ветерком. Поняв, что заснуть больше не получится, Вадим взялся за хозяйские хлопоты. Вечером заниматься ими было как-то недосуг, голова была занята другими думами. Запарив комбикорм и нарубив тыкву, Он включил телевизор. Бумкающий на краю сознания матюгальник позволял несколько расслабиться и не чувствовать себя одиноким. «Люк». Вадим чуть не поперхнулся чаем. «Люк, я твой отец», – вещал с голубого экрана мужик в черном плаще и маске. Парень развернулся к телевизору. «Брутальный мужик, реальный чувак», – буркнул он. «И чего на бедного наезжают? Мне бы еще фонарик, как у него. Таким было бы прикольно дрова колоть». Вадим улыбнулся, представив себя заколкой поленьев лазерным мечом. Вечерние метания и страхи в свете нового дня показались несущественными. Стоило ли себя так накручивать, и из-за чего? До него жили с подобным даром, и он проживет. Сейчас новоприобретенная способность воспринималась по-иному. Он смотрел на экран и думал о том, что в жизни нет черного и белого. Цвета придумали люди, добро и зло так часто меняются местами, что порой сами не знают, кто из них кто. Еще бы, ведь историю пишет победитель. Добро, по жизни, всегда побеждает зло, ставит его на колени и зверски забивает ногами. Новая грань дара, как новое испытание на прочность и способность остаться человеком. Дар – это как припасенный пулемет в хозяйстве или бронепоезд на запасном пути. Кушать и денег не просит. Вадим допил чай, посмотрел на дно кружки, грустно улыбнулся и подумал о том, что не мешало бы плотно налечь на тренинг самоконтроля. Резюмируя недавние размышления, он пришел к выводу, тренировать следует обе стороны дара или даров, однобокое развитие ни к чему хорошему не приведет и никогда не приводило. Контроль, контроль и еще раз контроль, бронепоезд бронепоездом, но если у него сорвет тормоза, значит, надо сделать так, чтобы их не сорвало, а поможет ему. Великая сила, интернет, сколько знаний скрывают твои бездонные виртуальные пространства, поделишься ли ты ими? «Гугл в помощь», — сказал Вадим, ставя грязную посуду в раковину. Преодолев стены курятников и прозрачные преграды оконных стекол, до молодого знахаря донесся крик петухов. «Здравствуй, день грядущий». До обеда небо хмурилось мутной дымкой и рваными облаками. Ветер стаскивал серых странниц в одну кучу, набивая себе перину. Как-то незаметно хмарь заполнила все уголки небосвода. От горизонта до горизонта теснились тяжелые, наполненные снегом подушки. Чуть погоняв их, ветер плюхнулся на приготовленное ложе, выбив из перины белый пух. Белая стена снегопада накрыла таежный и окружающий поселок Сопки. Вадим лениво помахивал лопатой, расчищая дорожки к бане и могилкам деда и бабушки. Снегопад не прекращался. За какой-то час снегу навалило по колено. Если не поработать сейчас, то к вечеру до бани и с бульдозером будет не пробиться. Хвостатый сторож, спущенный с цепи, гавкая на все подряд, словно молодой щенок, носился вокруг. Он то целиком зарывался в мягкие свежие сугробы, то хватал пастью белую снежную массу, облизываясь, будто это не снег, а кусок парного мяса, то прыгал на лопату, играючи кусая черенок. Хозяин четвероногого друга временами подначивал пса, вываливая на него с лопаты плотные комья снега. Хвостатый ненадолго отбегал в сторону, делая вид, что обиделся, но через пару мгновений лающий торнадо вновь нарезал круги вокруг парня. Пройдя дорожки по второму кругу, Вадим бросил бесполезное занятие. Снег, словно песок, гонимый пустынным суховеем, на глазах переметал расчищенную тропу. Поселок словно вымер. Непроглядное снежное покрывало всех по домам разогнало, даже собаки предпочитали не высовываться из будок. Чего уж говорить о людях, неугомонные иркутяне и тени казали носу из отгроханной хоромины. Кроме Степана, но тот с некоторых пор обитался по другому адресу, охраняя покой невесты. На работу Загоруйко являлся во всем выстиранном и выглаженном, лоснясь от домашних разносолов и с мечтательной искрой в глазах. Все его разговоры вертелись вокруг Тонечки, а когда Антонина проговорилась о своей непраздности, радости будущего папаши не было границ. Жених и невеста в тот же вечер заявились к Вадиму с возом горячительного и приглашением на свадьбу. Коньяк, вино и конфеты тот принял, а от приглашения ненавязчиво отказался, мотивируя отказ взмахом руки и указующим перстом, ткнувшим в стайки и дом. Как и на кого хозяйство бросить, ведь знаменательное событие Степан и Тоня решили перенести в Иркутск. Бригада обсуждала новость бурно. Фомин не стал кочевряжиться, объявив следующий день выходным. Бригадир в уме подсчитал количество водки, сделав для себя неутешительный логичный вывод: болеть народ будет сурово и работники из них в это время никакие. Но действительность оказалась не столь мрачна, как предрекали прогнозы многоопытного Геннадия Михайловича. Ребята праздновали весело, с песнями и шутками-прибаутками. Тоня, несомненно, была королевой вечера. Никто не напился, Больше половины снарядов так и осталось нераспечатанными. Оставшуюся беленькую рачительный Фомин припрятал до лучших времен. Вадим сидел дома и впервые за долгое время не знал, чем заняться. Телевизор смотреть не хотелось. С интернетом был облом. Связь через мегафон-модем присутствовала, но скорость была такая, что и смерть повесится, пока дождется загрузки чего-либо. Книги все перечитаны на 100 рядов. Заниматься весь день аутотренингом – увольте. Поэтому лай Снежка был встречен с некоторой радостью. Подкрадывающаяся хандра спряталась до следующего раза. Кто-то едет по дороге, натужно переваливаясь сбоку на бок и через сугробы, загребая бампером снег, катило очередное внедорожное чудо японского автопрома. К бабке не ходи, водитель джипа правил своего коня к дому с известным адресом. Вадим вышел на порог. Внедорожник, нарезая колею, подкатил к его воротам. Машина была другая, нежели вчера, хоть и той же марки. Тонированные ленд-крузеры отличались номерами. Пробившийся через снежные завалы джип был из родного региона. Зачастили гости, зачастили. И снежная буря им не помеха, видимо, серьезно припекло. За лобовым стеклом угадывались силуэты двоих, судя по контурам, женские, что подтвердилось через пяток секунд. Открыв водительскую дверь, на снег спрыгнула стройная девушка в коротеньком пуховичке. «Встречая гостей, Белов!» Задорным голосом крикнула она. «Валька!» Вадим узнал гостью. «Пчелка, ты ли это?» «Гляди-ка, узнал!» «Я, Белый, я!» «Ты ротик-то закрой!» «Челюсть, она не казенная!» «Или решил за бульдозер поработать?» «Почистишь дорогу до моих предков?» «Пожужжи мне!» «Ну-ну!» Напугал ежа голым задом. «Тебя, пчелка, напугаешь!» Вадим открыл калитку и подошел к Валентине. «Привет, беленький!» Девушка, повиснув на его плечах, смачно чмокнула парня в губы. «Белый, тебя бриться не учили?» Совсем одичал тут без присмотра. Чуть все лицо не ободрал мне своей щетиной. Вадим улыбнулся. Больше 2 лет прошло, а Валентина все такая же. Непоседливый, непосредственный, бесцеремонный и очаровательный вихрь на стройных ножках. За 2 года девушка еще больше похорошела и расцвела. Жизнь в городе пошла ей на пользу. Он сразу отметил профессиональный неброский макияж, призванный оттенять естественную красоту, а не заменять ее, и холеные ухоженные руки с аккуратными ноготками. Физическим трудом Валя себя явно не изнуряла. «Привет, красавица!» Вадим, ничуть не стесняясь второй гости, хлопнул Валю по круглой попке, затянутой джинсами. «Подлизываешься?» В ответ девушка шутливо ударила его по рукам. «Констатирую, беленький, ты такой же неотесанный чурбан, каким был 2 года назад и что я в тебе нашла. Нет, чтобы завалить даму комплиментами, ты сразу руки распускаешь. Пчелка, мне просто интересно, каким медом тебя кормили в городе, что у тебя распухли самые привлекательные места. Ты, извини, не смог удержаться. И где тот скромный мальчик, которого я помню? Признавайся, куда ты дел беленького, который постоянно был красненький? Пропил. Чем еще у нас можно заниматься?» Вадим пожал плечами. «Белов, тебя не учили, что обманывать нехорошо. Мне тут синичка на хвосте принесла, что ты на досуге колдуном заделался. Ага, есть такое. На метле летаю, младенцев в котлах варю. Порча, сглазы, привороты, за полцены. Тебе, как VIP-клиенту, бесплатно. Предки нашептали?» «Почему сразу нашептали?» «Маман каждый раз, как я домой звоню, про тебя новую байку рассказывает. Я девушка доверчивая, но даже я не знаю, чему можно верить, а чему нет. Не вытерпела и решила поинтересоваться у первоисточника, типа того. Помощь твоя нужна». Валентина моментально перешла на деловой тон. «Помилуйте, хозяйка, чем деревенский холоп может помочь барыне из города?» Продолжая дурачиться, ответил Вадим. Он давно оценил состояние ауры и цветовую палитру органов девушки, не найдя ничего болезненного, кроме пары мелочей. «Если ты про джип, то он не мой, как я понимаю, и помощь нужна не тебе». Вадим сбросил маску недалекого крестьянина. «Умница, возьми с полки пирожок. Пчелка, крылья поотрываю. Девушка, парень повернулся к джипу. Валентина случайно не ради вас распинается? Ради меня. Здравствуйте, меня зовут Ирина». Пассажирка вышла из машины, оказавшись стройной женщиной с тонкой талией, высокой грудью и копной черных вьющихся волос, обрамляющих миловидное аристократичное лицо, форма которого напоминала сердечко. Высокие скулы задавали тон, прямой носик и пухлые губки смягчали линию подбородка, но царствовали над всем зеленющие глазищи. Проснувшийся в парне знахарь возраст Ирины оценил в 28-30 лет. «Прошу в дом, не будем говорить о делах на улице. Вы идите», — сказала Валя, — «а я до своих прокачусь». «Ирина Сергеевна, можно?» «Можно», — улыбнулась женщина, — «я звякну, если что». Женщина достала из салона объемистую спортивную сумку. Вадим, показав себя джентльменом, подхватил не такую уж тяжелую ношу. «Прошу», — отворил он калитку. «Снежок, место. Проходите, он не укусит». «Спасибо, ес». «Папаня обалдеет. Скажу, что джип мой». Валентина забралась в машину. «Не скучай, беленький, и тебе не чахнуть. Не застрянь, Шумахер». «Не застряну». Джип рванул с места, не замечая наметенных сугробов. «Проходите». Вадим взял гостью под локоток. «Не беспокойтесь, ничего с вашим джипом не случится». «Я не беспокоюсь», — ответила Ирина. «Меня удивляет другое». «Что же, позвольте полюбопытствовать, где Валя научилась так водить машину? Не откроете секрета, а то она сама молчит, как партизан на допросе». Вадим усмехнулся и почесал маковку, решая, говорить или нет. Потом подумал, что будет забавным ознакомить гостью с некоторыми моментами биографии своей боевой подруги. «Вы, наверное, заметили, Ирина Сергеевна. Просто Ирина, когда вы величаете меня по отчеству, я чувствую себя старухой». «Хорошо». Вадим на всякий пожарный придержал рукой Снежка, ткнувшегося носом в бедро гости. «Пчелка, простите, Валя, натура увлекающаяся. Что-то есть такое. В 10 классе она проигралась в карты в пух и прах одному однокласснику. Играли на желание, а так как она сразу заявила, что никакого секса в картах не приемлет, то ей выставили условия, неприемлемые, как думали некоторые. Валентина должна была спереть у отца машину и проехать на ней вокруг лысой сопки, а водить она, как вы понимаете, не умела. Дорога тоже не ахти, это еще ласково сказано. Жестокие у вашей молодежи шутки. Никто не ожидал от пчелки геройских поступков, желание было из разряда невыполнимых, и все понимали это. Однако Валька оказалась натурой не только увлекающейся, но и упертой. Она пошла к дядьке, брату отца, выложила ему, как на духу, свое горе, пошмыгала носом, похлопала ресницами и уломала родственничка устроить ей бесплатные курсы экстремального вождения. 2 недели, втайне от жены и брата, тот учил племянницу водить машину на старом танковом полигоне. Обучение закончилось экзаменом, пчелка угнала из гаража отцовский УАЗик и совершила, с точки зрения парней, невозможное. Если учесть, что она училась на шишиге и таком же козлике, да на разбитой в усмерть трассе, то ее заезд вокруг сопки не представлял особых трудностей. Парни были посрамлены, Валька получила от отца горячих по мягкому месту, но с тех пор она отвозила и привозила батю с рыбалки, туда, как вы понимаете, чтобы узнать дорогу обратно, потому что на рыбалку без водки не ездит. Как говорила сама пчелка, это ее епитимья за то, что взяла без спросу отцовскую развалюху. Как я понимаю, всю дорогу рулила она. Ирина кивнула. Выходит, пчелка отучилась на права, молодец. Как видите, никаких хитростей и загадок, просто после наших буераков и козликов любой сможет управлять заграничным жеребцом. Весело тут у вас, вы хорошо рассказываете, Вадим, я не ожидал от деревенского жителя ММ. Культуры речи, да, словарный запас молодежи сейчас засорен словами-паразитами, мне буквально режут уши типа и короче, вставляемые через слово. Выпускница филологического факультета бывает несколько тяжело в современном мире. Великая вещь – воспитание. Вадим поднял вверх указательный палец и заговорщицки подмигнул. Его величие познаешь во всей полноте, когда оно подкрепляется дедовским ремнем и отлучением от сладкого. Старики у меня были из старой формации и прав ребенка не изучали, больше руководствуясь испытанными, домостроевскими методами. Он демонстративно потер зад и состроил страдальческую физиономию. Ирина звонко рассмеялась. «Что же мы стоим на пороге? Прошу, гардеробная, слева. Предлагаю разогреться с дороги чайком со смородиновым и малиновым листом. Потом перейдем к сути ваших проблем», — голосом профессора Преображенского добавил он, чем вызвал еще одну открытую улыбку. А проблемы у Ирины были настоящие и серьезные. В простонародье они назывались простым, коротким, но емким словом, рак. Болезнь выявили на ранней стадии, то есть она была вполне операбельна. Врачи советовали молодой женщине пройти курс химиотерапии. Одна из клиенток косметического салона госпожи Ланской, узнав от знакомых о горе хозяйки заведения, рекомендовала пару клиник в Израиле и Германии. В Герцлия Медикал Центр лечилась московская тетушка клиентки, а в Германии проходил курс реабилитационного лечения бизнес-партнер мужа. Оба отзывались о клиниках и лечении положительно. Если Ирина не хочет уезжать из России, то можно поискать хороших врачей и у нас. Не то чтобы Ирина боялась за границы, она боялась неизвестности и того, что дорогостоящее лечение окажется неэффективным. Ее успокаивали и говорили, что болезнь выявлена на ранней стадии, соответственно шансы на успех самые что ни на есть реальные. Затягивать с решением не стоит, рак шуток и промедления не любит. Пока суд да дело, она продолжала работать, салоны красоты требовали постоянного догляда. Однажды она невольно подслушала разговор молодых сотрудниц одного из салонов, расположенных в центре города. В этом заведении у нее работали самые опытные девушки, обладавшие прекрасным вкусом и являвшиеся настоящими мастерицами своего дела. Ирина сама подбирала сотрудниц в VIP-залы, подмечая перспективных девчат не только в своих заведениях, она ничуть не чуралась сманивать будущих работниц и работников у конкурентов. В зале было пустынно, накладки случаются у всех, выпало окно и у ее подчиненных. Девушки пили кофе, обсуждая вчерашние битвы экстрасенсов. Одна из них, слушая подруг, постоянно усмехалась, словно знала нечто такое, о чем не говорят и не показывают по телевизору. На вопрос товарок, почему она постоянно морщится, Валентина Пчелкина ответила в духе того, что есть у нее хорошо знакомый экстрасенс или колдун, тут уж кому как нравится, и он подобной фигней не занимается. Узнав, сколько деревенскому уникуму лет, девушки подняли Валентину на смех, в ответ та индифферентно пожала плечами, сказав, что ничего никому доказывать не собирается, а парень реально лечит людей. Одного товарища, к примеру, избавил от эпилепсии, попутно закодировав от пьянства и курения. Тут же всплыл сальный анекдот про кузнеца и его способ кодировки. Валя сдержанно посмеялась со всеми и отошла от подружек. Ирина неожиданно для себя заинтересовалась рассказом. После работы она пригласила Валентину к себе в кабинет и осторожно поинтересовалась у девушки, правду ли та говорила во время перерыва. Вызванная на откровенность сотрудница не стала отнекиваться от своих слов, повторно добавив, что не собирается никого ни в чем убеждать, а экстрасенса она знает, так как они одно время встречались. Валя не знает, каким любовником был Григорий Распутин, но все ее ухажеры в подметке не годятся беленькому в смысле, Вадиму в смысле. Слушая подчиненную, Ирина решила попробовать, чем черт не шутит. А вдруг, если разрекламированный девушкой колдун окажется шарлатаном или не сможет помочь, то всегда можно показаться западным специалистом. Время еще есть. На поездку в Таежный она сама себе выделила 3 дня. Сказано, сделано. На следующий день, прихватив Валентину, она поехала в поселок колдуна. Увидев молодого парня у ворот, она сначала пожалела о своем необдуманном решении, но, встретившись с ним взглядом, женщина уверовала в правдивость слов Валентины. Было во взгляде Вадима что-то такое, не поддающееся описанию, потустороннее. «Это оно?» – после чаепития спросил он, указав на живот Ирины. «Красное пятно на матке заставило вас бросить бизнес и приехать ко мне?» Женщина вздрогнула всем телом. Для того, чтобы окончательно увериться, ей хватило всего 2 фраз, сказанных хозяином, с лица которого сползла юношеская маска, обнажив побитого жизнью мужчину с остальным стержнем внутри. Что-что, а такие тонкости Ирина улавливала четко. Ей всегда нравились сильные, волевые мужики. Да, испугавшись, сдавленно пискнула она. Интересно. Вадим вышел из-за стола, попросил ее встать, а сам опустился на колени, бесцеремонно задрал блузу и приложил горячую ладонь к плоскому женскому животику. Интересно. Словно чага на березе, только сидит внутри и пожирает здоровые участки. «У вас рак?» «Да-да». Язык отказывался повиноваться. «Попробую вам помочь». Странно, как всего 3 слова могут вселить надежду. Вадим никогда не думал, что лечение будет настолько выматывать его и физически, и психологически. Первый день он пытался подобрать ключик к опухоли, продолжавший упорно игнорировать его усилия. Дело с мертвой точки сдвинулось на 2-й день, когда он догадался привлечь к решению задачки 2-ю сторону дара. На лечение уходило от силы 2 часа в день, потом он просто падал от усталости, настраиваться на чужую энергетику оказалось нелегким делом. Чтобы ненароком не убить Ирину, он действовал с максимальной осторожностью, умерщвляя клетки опухоли и отделяя их от здоровых зон. Дальше организм должен был сам вывести ненужный материал из себя. Долгая и нудная работа. Вторая сторона дара оказалась хорошим орудием разрушения, строить с помощью которого было неимоверно тяжело. Всего ему понадобилось 5 дней. Валентина ежедневно, по несколько раз, навещала берлогу младшего Белова и проведывала выздоравливающую хозяйку. На третий день Вадим проспал утреннюю дойку, так как Валя и ночью проведала его. Следующим вечером они легли пораньше, хотя уснули ближе к утру. Корову он подоил вовремя, но до обеда отказался воспринимать действительность. И откуда ночью силы брались? Ирина изредка хихикала, бросая веселые взгляды на квелого доктора и довольную Валентину, напоминавшую кошку, съевшую кринку сметаны. Вечером 5-го дня он сообщил, что сделал все возможное. Смысла торчать женщинам в таежном, как бы ему не хотелось обратного, больше нет. Для подтверждения результатов необходимо обратиться в больницу и сдать полагающиеся анализы. Радости пациентки не было предела. Отъезд был намечен на полдень субботы. Утром Вадим шлепнул пчелку по аппетитной 5-й точке, отправив ее в магазин за хлебом и печеньем. Недолго думая, та прыгнула в джип и упорхнула. «Наши люди в булочную на такси не ездят», — высказалась Ирина. Заслышав через открытую форточку звуки автомобильного движка, Вадим вышел на порог встретить возвращающуюся из шоп-тура девушку, но вместо крузака Ирины к воротам подкатили 2 джипа с амурскими номерами. Захлопали дверцы, из первой машины вышли 4 парней с цепкими взглядами киллеров или профессиональных телохранителей, что иногда одно и то же. Любой, глядя на них, мог с полной уверенностью сказать, что остроглазая четверка принадлежит к серьезной организации, хотя и не относящейся к государственным структурам. Хлопнув водительской дверцей 2-й иномарки, на свет Божий выбрался шрамоносец, которого Вадим отправил восвояси неделю назад. «Принимай гостей, хозяин, от таких гостей мясо слезет с костей», — прошипел Вадим. Востроглазая четверка лениво подперла задами джип, на котором прикатила в таежный, всем своим видом показывая, что их здесь нет, а то, что отражается в глазном хрусталике смотрящего на них, это плод воспаленного воображения. Один из стриженных парней как бы невзначай распахнул полу дорогого пиджака из английского сукна, на мгновение мелькнули ремни плечевой кобуры, солнечный зайчик отразился от вороненого металла вложенного в нее пистолета. Вроде нечаянный жест, но Вадим умел понимать намеки. Только что его ненавязчиво предупредили, что упакованная компания не любит и не понимает шуток, а в чести у братушек серьезные разговоры. Белов перевел взгляд на довольно ухмыляющегося шрамоносца. Незваный гость из соседнего региона, ощущая за спиной поддержку хватких парней, мог позволить себе ухмылку. Хозяин, невежливо держать гостей на пороге, невежливо приезжать без приглашения, парировал Вадим. Кто старое помянет, тому глаз вон, беспечно отмахнулся амурчанин. Может, пригласишь, разговор есть, не для лишних ушей, лучше перетереть в доме. Вадим скептически оглядел залетного гостя, хмыкнул и открыл калитку. Пока никаких претензий ему не предъявили, явных понтов никто не крутил, может, и обойдется, но лучше ухо держать востро. «Проходи, коли так», — сказал он, придержав лающего снежка за ошейник. Еще один черный камушек на оценочные весы гостя. Собаки чувствуют людей. Когда к молодому знахарю приехала Ирина, пес лишь пару раз вяло махнул хвостом, обнюхал женщину, ткнулся носом в бедро и отошел. Через день хабаровчанка была признана хвостатым сторожем за свою, ей позволялось почесать его за ушами и погладить по голове. Сейчас же, не придержи его хозяин, кобель порвал бы чужака. Открывая дверь в сени, Вадим подумал, что сглупил. Не стоило амурчанину, который так и не сделал ни одной попытки представиться, знать о госте. Оставалось надеяться, что Ирина поймет ситуацию правильно и отсидится в бывшей спальне стариков. Слава богу, Ирина не первый год занималась бизнесом, научившись разбираться в тонких нюансах. Разглядев в окно незваных гостей и топающего по дорожке за Вадимом мужчину, она быстро собрала со стола в гостиной косметику, подхватила со спинки стула халат и скрылась в выделенных ей апартаментах. На намечающихся переговорах она явно была лишней. Войдя в дом, гость потянул носом, уловив запах дорогих женских духов, скорее всего произведенных в стране, накрытой тенью Эйфелевой башни. Рейтинг хозяина в его глазах моментально вырос на пару пунктов. Подруга, пользующаяся продукцией французских парфюмеров, наверняка знает себе цену и отличается от деревенских доярок, как 100 баксов от родного деревянного тугрика. Да и колдун не производит впечатления аскета. Гость по себе помнил, как в 18 лет он не мог спокойно пройти мимо ни одной юбки. Гормоны бурлили так, что их излишки из ушей перли, а тут, колдун, потеревшую в защитном жесте, амурчанин незаметно оскалился. Парнишка любую пальцем поманит, придушит, такой уламывать не будет, шибанет по мозгам, и баба сама под него ляжет. Притягательный аромат духов говорил, что знахарь к тому же личность эстетствующая. «Я вас слушаю». Вадиму не нравилось выражение и тень порока, промелькнувшая на лице выходца из криминальных структур. Он решил как можно быстрее закруглить разговор. «Что такого вы хотели мне предложить, о чем нельзя говорить на улице? Присаживайтесь, в ногах правды нет». «Это ты точно заметил», — сказал гость, отодвинув от стола стул с высокой спинкой и устраивая на нем зад. В его словах явственно сквозил второй смысл, попахивающий давнишними криминальными разборками. Поставив локти на стол и сцепив пальцы в замок, он пристально посмотрел на Вадима. Парень усилием воли абстрагировался от буравящего взгляда, как бы показывая собеседнику, что игра в гляделки – не самый лучший вариант беседы, да и бесполезно пытаться проткнуть хозяина взглядом, он сам может не хуже, если не лучше. «Хорошо, малый», – сказал шрамоносец, которого покоробило, что ему без слов указали на его место. «Серьезные люди хотели бы предложить тебе работу». Речь шрамоносца сводилась к тому, что знахарю не стали предъявлять претензии за нападение на конкретного пацана, то бишь на него, так как серьезные люди, к вящей радости знахаря, оценили умение последнего и предлагают поднять с земли нехилое бабло. Вадиму предлагается высокооплачиваемая работа в солидной фирме, он будет числиться каким-нибудь аналитиком или писарем, но заниматься ему придется по природному профилю. Фирма гарантирует благоустроенную жилплощадь в Благовещенске, железобетонную крышу, рекламу, прикрытие от закона и других криминальных структур, если таковые проявят к юному уникуму интерес. Дабы не растрачивать талант попусту, лечить он будет только тех, на кого ему укажут пальцем. Конечно, не без благотворительных акций, тут никуда не деться, хороший пиар никому не помешает, тем паче, компании, обласканной властными структурами. Это были пирожки с повидлом, теперь будут с ливером и печенью. Серьезным людям импонируют его умения лекаря, но вторая сторона таланта понравилась больше. Работа по второму профилю будет оплачиваться по отдельной сетке. Думайте, молодой человек, ваше будущее зависит от того решения, которое вы примете сейчас. Неназываемые благодетели в лице шрамоносца были откровенны перед вами и выложили на стол все козыри. Лучше предложений просто не будет. Те же люди приложат все усилия, чтобы талант молодого человека не достался конкурентам. Нет-нет, никто убивать его не будет, но ведь есть и другие способы добиться нужного результата, правда? На этих словах амурчанин улыбнулся. Его улыбка напоминала оскал большой белой акулы из кинофильма «Челюсти». Щелк, и окровавленная жертва утянута на дно и растерзана морской хищницей. Перед вами, молодой человек, поставили колодец, из которого можно напиться, в него же можно плюнуть. Не ошибитесь. Ничем не показав, что его как-то заинтересовали слова вербовщика, что того непередаваемо нервировало, Вадим, опершись лопатками на спинку стула, задумался. Да, веселые и радужные перспективы куда ни кинь, всюду клин. То-то гость так доволен собой, видимо, браток живет по принципу. Сделал гадость, сердцу радость. Хороший принцип, жизнеутверждающий. Судя по настрою гостя, отказ его очень обидит. Серьезные люди, делегировавшие его, не любит, когда им отказывают, но и соглашаться на работу нельзя. Принять предложение шрамоносца значило напялить на себя ярмо и ошейник. Пусть прутья клетки будут сделаны из золота, все равно это клетка, а ограничивать рамки своей свободы Вадим не горел желанием. Пусть он на всю жизнь пропишется в деревне, но гробить дар и душу по указке крестных отцов он не намерен. В то же время перед ним четко описали перспективы и прямо намекнули, что правоохранительные органы куплены с потрохами, дергаться не стоит, никто ему не поверит. Мало того, поверит как раз другим людям. С другой стороны, попади он в лапки официальных госструктур, вряд ли ему предложат занятия по другому профилю. Все они одним миром мазаны. Покумеков на разные лады, Белов-младший решил отказаться от заманчивого предложения, но сделать это в мягкой форме. Так, чтобы у вербовщика осталась иллюзия в будущем получить согласие строптивого рекрута. Пока серьезные люди дозреют до нового захода, успеет немало воды утечь, и любое их предложение потеряет актуальность. Предложение заманчивое, но пока вынужден отказаться от него. С моей стороны будет верхом неразумности дергаться куда-то, не закончив стадию ученичества, резюмировал Вадим, дополнительно подпустив туману со знахарской учебой. Шрамоносец скривился. Пусть боссы поломают мозги над загадкой несуществующего наставника, для полноты картины стоит подкинуть тематику торга к полученным предложениям работы. Мы могли бы вернуться к обсуждению, когда я завершу обучение, но сразу оговорюсь. Я не согласен с тем, что мне будут тыкать пальцем, кого я должен лечить. Дар невозможно загнать в жесткие рамки, так что это требование однозначно невыполнимо. По второму вопросу по нему я буду говорить не с вами, а с тем, кто принимает решение. Ты, малый, хорошо подумал, не спеши с ответом, повторил присказку гость. Подумал я хорошо, ответил Вадим, прислушиваясь к доносящемуся с улицы шуму. Руки убрал, быстро, кобель. Не узнать звонкий голос Валентины было невозможно, как и веселый гогот четырех луженых глоток. Что сказал девушке кто-то из стриженных затылков, как и отклик пчелки, Вадим не расслышал, но, видимо, бодигардам сильно не понравились слова стоязыка и быстрый на ответ подруги знахаря, так как наступившую мимолетную тишину нарушил гневный выкрик. «Ты че сказала, сучка, лярва ох!» Бросив на гостя злой взгляд, Вадим выскочил из-за стола и рванул на улицу. Забытый хозяином амурчанин вышел следом. Острая на язык и не признающая в родном поселке авторитетов пчелка, по незнанию, а не по женской глупости могла наворотить делов, что, похоже, и произошло. Один из пришлых кабанов, схватив громадной лапищей девушку за подбородок, прижал ее к джипу. Валя попробовала пнуть ухаря между ног, но тот подставил бедро, и удар прошел впустую. Перепуганная девушка судорожно засучила ногами, она совершенно не ожидала, что в родном поселке, в котором ее знает распоследняя блохастая псина, с ней может произойти нечто подобное, и словесная перепалка, начавшаяся с болючего щипка за попку, закончится таким образом. Руки убрал, прорычал Вадим, выбежав за ворота. Никому не позволено причинять боль его близким. От одного взгляда на перепуганную до смерти пчелку он почувствовал, как в груди поднимается темная волна. Че, кабан, держащий Валю, словно в замедленном кино, повернул голову и уставился на Вадима налитыми кровью глазами. В следующее мгновение парень выпустил рвущуюся из него тьму. Бодигард отпустил девушку, захрипел, выпучил глаза и рухнул на грязный снег. Его товарищи, не будь дураками, потянулись за оружием. Зря они обозначили свои намерения. Стороннему наблюдателю могло показаться, что три далеко не мелких мужика одновременно получили мощные удары под дых. Их лица изобразили крайнюю степень удивления, губы сложились в буквы О, из глаз покатились слезы. «Белый, сзади!» — крикнула Валя. Занятой четверкой, Вадим совершенно забыл об оставленном за спиной шрамоносце, за что тут же поплатился. Отреагировав на крик, он успел повернуться лицом к новому источнику опасности, чтобы нарваться на прямой удар в челюсть. Из глаз знахаря выстрелили снопы искр, только что птички вокруг головы не зачирикали. Второй удар выбил почву из-под ног и отправил его в нокаут. Видя, как уделывают его людей, гость из Благовещенска не остался в стороне. Упав в грязь, Вадим некоторое время пребывал в прострации. Когда в голове немного прояснилось, а в глазах перестали летать мириады мушек, перед его лицом нарисовался ботинок с рифленой подошвой. Руки выстрелили вперед, перехватив ногу пинающего почти у самого носа. Крутнуть ступню не получилось. От сильного удара по почкам Вадим выпустил ногу шрамоносца, к которому на помощь подоспел очухавшийся кабан, гонимый жаждой мщения за то унижение и животный страх, который он испытал несколько мгновений назад. Второй удар ноги пришелся в живот. Бандиты что-то кричали ему, но он их не слышал, гулкий шум в ушах надежно блокировал внешние звуки. Белов, закрывая внутренние органы от повреждения, сложился в позу эмбриона. В его голове крутились различные проклятия на головы бодигардов и безымянного шрамоносца, но после трех следующих пинков ударов больше не последовало. Парень не видел, как через соседский забор посыпались иркутяне с ломиками и дрынами наперевес. В первых рядах подоспевшей подмоги бежал Степан Загоруйко. Бригадир атакующих держался немного позади, прижимая к плечу приклад 308-й сайги, а из ворот дома напротив вышла тетка Лариса с мужниной двустволкой в руках. Залетные ухари моментально попрыгали по машинам. Взревев двигателями, внедорожники сорвались с места и быстро скрылись за поворотом. Подбежав к Вадиму, иркутяне подхватили его на руки и занесли в дом, где командование взяла на себя Ирина. Белова быстро разделили и, не слушая возражений, мокрыми полотенцами оттерли от грязи. К наливающимся синякам приложили пакетики со льдом, который наковырили в ручье. «Беленький, ты как?» – склонилась над ним Валентина. «Жить буду, но недолго», – отшутился Вадим, сглатывая солоноватую кровь из прикушенной правой щеки и прокушенного языка и чувствуя, как наливается бланш под левым глазом. «Я так понимаю, что предложения работодателя о высокой зарплате аннулированы», – глядя правым глазом на Ирину, слышавшую весь разговор, сказал он. «Возможно», – дипломатично ответила женщина. «Я не поняла, что произошло на улице. Ребяткам не понравилось жужжание пчелки, я за нее заступился доступными мне методами, но не учел того, что нельзя оставлять врага за спиной. Да, Вадим Михайлович, умеете вы находить приключения на задницу и другие части тела, причем на ровном месте», – скрипнув ножками стула по полу, – сказал бригадир иркутян Фомин, заняв место, на котором недавно восседал незваный гость из Амурской области. Услыхав тираду Фомина, Валя густо покраснела, ведь это из-за нее беленькому досталось на орехи. «Не я такой, жизнь такая». «Жизнь», – проворчал Фомин. «Как бы они ни вернулись закончить базар за жизнь, худо тебе будет». «Ничего», — отмахнулся Вадим, — «отобьемся с Божьей помощью. Бог не выдаст, свинья не съест. В следующий раз умнее буду». «И, да, спасибо, выручили». «Спасибо скажи тетке Ларисе, вот бой баба, с ружьем на улицу выскочила». «Скажу, спасибо на хлеб не намажешь. Что делать будешь, если они вернутся?» — задал животрепещущий вопрос Фомин. «Не если, а когда», — внес ясность Вадим. «Когда?» — в глазах Вали мелькнул испуг, она до сих пор то и дело принималась трястись мелкой дрожью, переживая прошедшие события. «Думаю, скоро. Базар у нас будет серьезный, но на моих условиях». «С чего ты так решил?» — задала за всех вопрос Ирина. «Не знаю чем, не знаю как, но я шарахнул по уродам проклятием, чтобы у них сфинктеры не держали. От всей души приложил», — слабо улыбнувшись, сообщил Вадим.